Глава 5. Генеральное сражение. Остаток дня и ночь прошли спокойно, и я двинулся дальше. Сейчас у меня было 400 боеспособных воинов и 70 раненых. Подлечив их, чтобы они могли передвигаться, мы двинулись форсированным маршем дальше, направившись к Банге, проходя многочисленные мелкие селения, жители которых разбегались при нашем приближении. К концу третьего дня мы заметили впереди, между двух небольших холмов с плоскими вершинами, войско верховного вождя, поджидавшее нас. Солнце опускалось за линию горизонта, заливая холмистую равнину кровавым светом своих лучей. Увидев количество воинов, вышедших против нас, по моим героям пробежала волна страха. Признаться, я и сам почти наложил свои порты. Уж слишком многочисленен был противник. По моим скромным подсчетам, впереди находилось не менее 5000 человек. То есть в 50 раз больше, чем у меня. Глупость фраера сгубила, мелькнула в моей голове здравая мысль. Я переоценил свои силы и недооценил силы противника. Хотя на что я рассчитывал? На то, что умнее других, или на то, что был белым человеком, да еще и из другой эпохи? Ну так я просчитался. От быстрого разгрома нас спасла спустившаяся ночь. Силы верховного вождя были уверены в победе и поэтому не стали на нас нападать вечером. А ночью африканцы не любили воевать, и сражение было отложено. Мои воины, глядя на такое количество противостоящих им врагов, утратили надежду на победу. Это было видно по их лицам, позам и общему настроению. В лагере стояло уныние. Погрустил и я. Немножко. Но если у других была надежда на то, что они смогут выжить, то у меня такой роскоши уже не было. Поражение и моя глупая башка украсит собою, как я уже упоминал, жезл верховного вождя. Надо было что-то делать. Сев возле костра, я впал в прострацию, из которой меня вывел португалец. Тронув за плечо, он показал мне винтовку. «Чё телуешь?» «Ван, соберись, мы должны победить». «Мы все умрем», — с мрачной обреченностью проговорил я. Мне было очень себя жалко. Еще чуть-чуть, и слезы полились бы у меня из глаз. Португалец внезапно встал передо мной и сказал: «Я, Луи Шамош, несчастный бродяга, без дома и семьи, клянется тебе, что умрет вместе с тобою в бою и не сбежит к твоим врагам». После этих слов он повернулся и, подхватив винтовку и меч, ушел в темноту. Мне стало стыдно. Причем до такой степени, что слезы унижения выступили на моих глазах. «Русские не сдаются, а умирают стоя», — произнес я вслух. «Мои воины делили со мной тяготы и лишения. Завтра пойдут за мной в бой. И я не могу их предать. И плевать, что у них черный цвет кожи, а не белый. Это мои воины. Это я их учил и мучился с ними. Вместе преодолел не одну тысячу километров. И сейчас, когда до цели осталось всего 2 шага, я не отступлю. И пусть мое тело терзают стервятники и растаскивают гиены. Я не отступлю». Ярость горячей волной поднялась во мне, вскоре уступив место злости, прочистившей мне мозги, заставив их работать, как форсированный процессор на материнской плате компьютера. Лихорадочно обдумывая завтрашний бой, я искал пути выхода из заведомо проигрышной ситуации. Ничего не приходило в голову. Не в силах заснуть, я поднялся от костра, возле которого сидел в раздумьях, и, взяв оружие, пошел проверять часовых. Обходя посты, я не заметил черную тень, что ядовитой гадюкой скользнула в траву и ушла в сторону противника. Вернувшись обратно, я начал доставать из памяти все, что смог вспомнить из тактик древних армий. Интерлюдия. Командир лучшей сотни вождя, сотник Наобум, до встречи с Ваном, носивший имя Наа, замер в высокой траве. Затаившись, он проводил взглядом высокую фигуру вождя Вана, которого все за глаза называли Мамбой, прошедшего мимо затаившегося в траве наобума и скрывшегося в кромешной темноте. В ту же секунду сотник поднялся со своего места и скользнул в ночь. Благополучно обойдя часового, он побежал в сторону лагеря верховного вождя Уука. До лагеря было всего пару миль, которые он преодолел всего за 20 минут, ориентируясь на слабые огни костров. Обойдя посты вражеского лагеря, наобум стал искать походный шатер Уука. Лагерь спал, ел и дрался. На наобума никто не обращал никакого внимания. Идет себе обычный негр с одним мечом на поясе. Ну и пускай себе идет. Только непосредственно перед входом в шатер верховного вождя его остановила охрана. «Я к великому вождю Уку поклялся в своей преданности ему. Я из лагеря предателя Вана и готов перейти на его сторону». Один из воинов откинул львиную шкуру, служившую пологом шатра, и нырнул внутрь. Через пару минут он вышел оттуда в сопровождении высокого и худого негра с небольшой седой бородой, в небольшой черной шапочке на лысой голове. «Кто ты?» — спросил этот, по всей видимости, советник вождя. Сотник наобум низко поклонился, коснувшись правой рукой своей груди. «Я ничтожный раб нашего верховного вождя Уука. Милостиво прошу его принять меня». «Ты решил бросить своего вождя?» «Я ненавижу этого выскочку, в которого вселился злой дух. Он погубит всех нас и весь наш народ. Он посмел замахнуться на великий род верховных вождей и хочет сменить династию. О, как я ненавижу его!» Тощий старик дал знак. Воины разоружили сотника и ввели его в шатер. Покрытые шкурами диких животных снаружи, изнутри шатер представлял собой круглую вытоптанную площадку, также застеленную шкурами, но более тонкой выделки. Внешний каркас из жердей и костей животных держал на себе всю конструкцию, чтобы не загромождать внутреннее пространство столбами и поперечными балками. В центре шатра стоял небольшой трон, сделанный из черного дерева и слоновой кости, весь покрытый узорной резьбой искусного мастера древности. На нем чинно сидел еще не сильно пожилой человек. У него были крупные грубые черты лица, пронзительные глаза на выкат, больше похожие на буркалы, которыми он сверлил каждого собеседника, словно пытаясь заглянуть ему в самое нутро. Свет в шатре поддерживался небольшими масляными светильниками, в качестве топлива, в которых использовалась смесь животного жира с пальмовым маслом с добавлением ладана, отчего дым приобретал запах благовоний, а не пах горелым жиром. Возле трона сидели и стояли советники верховного вождя. Его визирь, начальник охраны, походный вождь, непосредственно командовавший войском, многочисленные родственники и его любимая жена, сидящая у ног вождя. Буркалы впились испепеляющим взглядом в испуганное лицо сотника Наа, осознавшего, что его жизнь висела на волоске. Но обратно дороги уже не было. «Кто ты, животное, что посмело приползти ко мне ночью и нарушить мой покой накануне сражения? Что тебя привело? О, несчастный!» Наа упал на колени и коснулся лбом пола. «Я пришел бросить твоим ногам голову безумца, что командует сейчас в противоположном лагере». Верховный вождь Уука запрокинул голову назад и стал громко смеяться. Вокруг трона тоже послышался сдерживаемый смех. «Голова твоего вождя завтра будет торчать у моего шатра и охранять его от злых духов». Сотник Наа упал навзничь и, приподняв голову, заговорил. «Несомненно, о великий, но у него сильные и храбрые воины, что готовы идти с ним до конца. И у него есть громовые палки и отравленные стрелы, которые убивают малейшей царапиной. А еще его защищают злые духи. Во сне он бормочет на грубом и страшном языке, лает и смеется женским голосом. Я сам видел, как по ночам к нему приходит исчадие загробной жизни. Он страшен в гневе. О, мой вождь!» Все советники переглянулись с невольной опаской, а любимая жена Уука, что до того времени спокойно сидела и медленно поглаживала ступню вождя, встревоженно приподнялась и испуганно посмотрела на своего повелителя. Уука медленно покачал головой слева направо и произнес: «Да, до нас доходили сведения, что в него вселился злой дух, который управляет им. Все его действия и поступки показывают, что он изменился и не похож на себя прежнего. Ты говоришь, что он якшается с дьяволом, о котором нам поведали христианские миссионеры? А может, он живое воплощение злого духа Вуду? Тогда это меняет дело. Насколько ты готов предать его?» «Я не предатель. Предатель он, что пошел против своих братьев и заставляет нас нарушать и забывать наши древние обычаи, завещанные нашими бесчисленными предками. Смерть ему!» «Теперь я вижу, что ты пришел к нам не с пустыми руками. Да будет так. Завтра ты принесешь голову своего вождя. И поторопись, если ты принесешь его голову, то станешь вождем всего племени, что проживает на территории восточнее реки Илу. Если же нет, то я сохраню тебе жизнь и отдам тебе твою родную деревню вечное пользование, как тебе, так и твоим детям. А сейчас...» И он отдал знак одному из своих приближенных. Тот отошел от них в дальний угол шатра, открыл крышку старого сундука, сбросив с него шкуру леопарда. Покопавшись в сундуке, он вытащил оттуда сверток и с величайшей осторожностью на вытянутых руках преподнес своему вождю, склонившись в пояс: «Возьми этот кинжал. Если все, что ты сказал, правда, только он сможет его убить. Возьми кинжал и отрежь им его голову». Державший в руках сверток, советник подошел к по-прежнему лежавшему ниц сотнику и протянул сверток. Наа поднялся и с поклоном взял предложенное. Развернув материю, он увидел древние темные ножны из потрескавшегося от времени палисандра с редкими серебряными кольцами, обхватывающими дерево, держащими всю конструкцию в сборе, не давая окончательно разрушиться. Из древних ножен торчала рукоять в виде головы римского орла. Потянув за нее, Наа вытащил из ножен кинжал, который формой своего зловещего изогнутого лезвия немного напоминал клыч. Лезвие было покрыто темными рунами и мелкой арабской вязью. В свете мутных светильников загадочные буквы вспыхивали огнем, отражая тусклый свет. «Береги его!» — снова раздался голос Уука. «Этот кинжал достался нам от великих предков, что когда-то жили на побережье Соленого моря и бежали к озеру Чад. Но и там их судьба была печальна, и они вынуждены были перебираться дальше, в самый центр Африки. Но кинжал сохранили». Сотник Наа еще раз склонился до пола, коснувшись его рукой, и вышел, сопровождаемый двумя воинами, которые не были свидетелями только что разыгравшейся сцены. За пределами шатра ему вернули оружие и проводили до конца лагеря, где он опять скользнул в темноту и побежал в обратном направлении, найдя его уже с великим трудом. Ведь в лагере Вана не горели костры, а только слегка тлеющие угли неярко светили во тьме ночи, да негромкие разговоры нервничавших перед предстоящим сражением негров указывали его местоположение. Обойдя часового, сотник вернулся на свое место и, разбудив верную ему двадцатку своих воинов, рассказал им план и показал полученный кинжал. Пошушукавшись между собой и обговорив все детали предстоящего предательства, они разошлись на отдых. Завтра предстоял нелегкий день, и многие его не переживут. А значит, надо хорошо выспаться. А совесть? А что такое совесть? Сотник наобум никогда не слышал этого слова и не понимал, что это за качество такое совесть. В его диком сознании царило только одно моральное качество. умение выжить любой ценой и дать выжить своим родственникам. Остальное не имело никакого значения. И он спокойно заснул под огромным звездным небом, которое равнодушно смотрело на разыгрывающуюся перед ней очередную человеческую драму, вечную пьесу предательства и жизни. Ночь прошла. Я смог забыться сном только перед самым рассветом. В оправдании себя могу сказать, что я не бездельничал, а варил для своих воинов эликсир храбрости. Его состав был простой: чистый спирт, тонизирующие травы, капля афродизиака, что, как известно, возбуждает не только любовь, но и агрессию, и немного парализующего яда, чтобы мои воины не чувствовали боли от полученных ран. Закончил все эти действия я под утро, и многие видели, чем я занимался. Проснувшись с первыми лучами солнца, я, тем не менее, чувствовал себя отлично. Мой дух и разум были ясными, а голова работала как часы. Как только начало светать, я стал расставлять свои войска для последнего боя. Наверное, это понимали все, и поэтому я произнес небольшую зажигательную речь перед воинами. «Воины, мы прошли с вами через всю страну. Мы побеждали в Дарфуре, Бире, Бирау и, конечно, здесь. Мы брали города, мы охотились, и мы жили. Сейчас мы идем в бой. Назад дороги нет. Каждый струсивший и сбежавший будет убит либо искалечен. Я готов встретить смерть в бою. Готовы ли вы, мои доблестные воины?» Громкие, абсолютно дикие, одобрительные крики были мне ответом. «У меня есть для вас эликсир храбрости, что сделает вас непобедимыми и нечувствительными к боли. Вы будете сильны, как львы, быстры, как гепарды, яростны, как носороги». О том, что они будут тупы, как обезьяны, я умолчал, ведь все имеет свою цену. Я разрешил провести моим воинам любой обычай намалевать на свое тело боевую раскраску, а потом раздал всем желающим эликсир храбрости и подготовился сам. На голову надел череп крокодила. Попугая отпустил. Но он не собирался улетать, окружил над моей головой громко скандаля бессовестная птица. Вместе с попугаем на моих вещах остался и подросший щенок гиеновидной собаки. Каждая сотня выставила перед собой свой штандарт, и они заплескались на ветру, хлопая тяжелой кожей. Строй я оставил такой же, как и в предыдущем бою. В середине была сотня крокодилов под командованием Наабума. Слева стояли носороги под командованием сотника Бедлама. Справа бабуины, усиленные ранеными. Все остальные, имеющие более легкие ранения, влились в состав гепардов, вооружившись луками. Луками и прощами были вооружены хамелеоны. Обе сотни я выдвинул далеко вперед, выдав весь имеющийся запас отравленных стрел и дротиков. Оставшийся яд пошел на лезвие копий, а на мечи его уже не хватило. В качестве резерва у меня оставались два моих барабанщика, вооруженные винтовками, и португалец, тоже с винтовкой. В лагере противника началось движение. Примерно через час там образовалось что-то подобие строя, и вся многотысячная толпа двинулась в нашу сторону, вытянувшись в жирную линию, неумолимо приближающуюся к нам. Подойдя на расстояние, на котором мы могли слышать друг друга, они стали оскорблять нас насмешками и осыпать ругательствами. Я молчал, как молчали и мои воины. Наконец, устав, а может, получив приказ на атаку, вся толпа воинов двинулась на нас, и я подал знак открыть огонь. Мои воины были вооружены намного лучшими луками, чем противники. Соответственно, и стреляли намного дальше. Получив приказ, они стали засыпать стрелами врагов. Взлетев по параболе в небо, стрелы, увеличивая скорость и разгоняясь при полете вниз к земле, стали впиваться в тела наших врагов, сразу нанеся большие потери. Вопли ярости и боли сотрясли воздух. В ответ вражеские лучники начали посылать свои стрелы. Врагов было в разы больше. Но луки были хуже, и их стрелы попросту не долетали до нас. Обе сотни увеличили темп. В ответ стена врагов двинулась быстрее и еще. Наконец их стрелы начали долетать и до нас, но мои легковооруженные воины закрывались маленькими щитами, ловя их колючие удары. А тяжело вооруженные сотни и вовсе не заметили этой атаки, надежно укрытые за своими большими щитами. Так это продолжалось около 5 минут, после чего, израсходовав почти весь запас стрел, мои легкие сотни отступили за спины товарищей, державших большие щиты с изображением белого круга посередине. Решив, что победа у них в руках, передовые сотни врага, к тому времени уже изрядно прореженные стрелами, бросились в атаку. По моей команде тяжеловооруженные сотни отпрянули, пропустив легковооруженных гепардов и хамелеонов. А те, отрабатывая давно изученный прием, просочились мимо своих товарищей и метнули вперед подготовленные заранее дротики. Успев метнуть по паре дротиков, они спрятались обратно, когда нахлынувшая толпа вражеских воинов в попытке их догнать разбилась о выставленные копья и щиты моих легионеров и стремительно откатилась обратно. Тут же сотни с тяжелым вооружением перехватили копья в левые руки и, вытащив из-за перевязи за спиной дротики, метнули их вслед отступающим, нанеся еще большие потери и посеяв панику в их рядах. На поле боя остались убитые и раненые, своими предсмертными криками нагнетая тоску и уныние. Атакующие активно перестраивались, убирая в тыл деморализованные и потерявшие до половины своей численности сотни и отдельные отряды племенных мелких вождей. Вперед выдвигались свежие и злые. Ну что ж, вот он и настал последний и решительный бой. И хоть я и был неверующим, но чисто машинально осенил себя православным крестом. Глядя на меня, несколько раз перекрестился Илуиш, начав бормотать «Аве Мария». Подозвав к себе молодого сотника Ярова, который сейчас командовал обеими сотнями, я отдал ему приказ уходить влево и, обойдя по дуге вражеский строй, ударить в тыл войска, чтобы уничтожить командование и, если повезет, верховного вождя. Это был мой последний шанс на победу. Ярый, молодой, подтянутый, сухопарый юноша с правильными чертами лица, словно рожденный быть воином, внимательно посмотрел на меня своими черными глазами, в которых на один миг мелькнуло понимание и тоска от того, что он знал, на что я иду, и произнес: «Я все сделаю, Мамба, не сомневайся во мне», и ушел. Проводив взглядом ушедших, я перестроил свои 3 сотни в виде дуги, в центре которой находился я и все раненые. Между тем войска верховного вождя Ууки закончили перестраиваться и снова пошли в атаку. Шаг за шагом мое войско стало отступать. Воины противника яростно взревели и бросились бежать на нас, разорвав строй, надеясь обрушиться всей своей силой и молниеносно одержать победу. Тут же я дал отмашку барабанщикам, и мы стали идти навстречу врагам под звуки и ритм боевых там-тамов. Перед тем, как снова схлестнуться, мои воины повторили маневр и, переложив копья в левые руки, метнули правыми один за другим 2 дротика. После чего 2 силы с громкими воплями и боевыми кличами бросились друг на друга. 2 огромных потока схлестнулись в жестоком бою. Под ногами моих воинов была обычная пыльная земля, выжженная солнцем африканской саванны. А атакующим приходилось перемещаться по трупам своих погибших товарищей, затаптывая еще живых раненых. Несмотря на огромные потери, противников все равно было еще очень много. А я метался вдоль строя, все более замыкавшегося в кольцо, не давая атакующим врагам прорваться вовнутрь. То здесь, то там я вставал в строй, когда оттуда выпадал раненый или убитый воин, спасая положение, пока строй не сжимался обратно, компенсируя потери. Тогда я опять отступал назад. Лезвие моего копья стало красным, а бунчук связал вниз кровавой сосулькой, с которой стекала свежая кровь, и его цвет превратился из бело-черного в красно-багровый. Пик битвы нарастал, а весы победы колебались. Не зная, на какую сторону склонить горькую чашу поражения, в этот момент меня предали. Мой лучший и самый старый сотник, командовавший крокодилами, наобум внезапно обернул свое копье на меня. Его поддержали некоторые его воины, и хорошо, что не все. Мгновенно отреагировав, я отбил брошенное в меня копье. Наобум выхватил свой меч и вместе с десятком своих воинов бросился на меня с явным намерением убить. Меня спасли бабуины. Несмотря на абсолютное разгильдяйство, они были преданы мне и по-своему даже любили меня. Сплотившись под неожиданной атакой, они не дали прорваться внутрь строя атакующим воинам противника, пока я бился с Наобумом и его воинами. Наобум успел ударить мечом, удар которого я принял на щит. Оттолкнув его, я резко ударил копьем, но мой бывший сотник не был слабым воином. Отпрыгнув, он увернулся от копья и снова ударил меня мечом. В тесном пространстве было неудобно орудовать копьем, и снова отбив щитом очередной удар, я его бросил, выхватив висевший на правом боку меч. Дальше пошел обмен ударами, как от сотника, так и от его воинов. Зарубив одного и проткнув мечом другого, я оказался незащищенным перед очередным ударом меча, но, извернувшись, смог в последний момент подставить под него свой щит. Меч сотника, скользнув по щиту и следуя за силой инерции, вонзился в землю. Я занес каскару над головой, готовясь к решающему удару. Советник, мгновенно поняв, что сейчас произойдет, с истинно кошачьей грацией вывернулся и, оставив свой меч торчать в земле, отпрыгнул, вытащив откуда-то странный кинжал с длинным изогнутым лезвием. В этот момент древний рог нагрелся и обжег своим жаром мою кожу на груди. Я дернулся от боли, отшатнувшись назад. Ту же секунду наобум, коротко размахнувшись, метнул кинжал в меня. Сверкая и кружась, короткий клинок полетел вверх, и моя рука с нелепо выставленным мечом оказалась на траектории его полета и встретила кинжал лезвием меча. Раздался серебристый чистый звон. Оба клинка упали в пыль. Кинжал целым, а моя каскара оказалась разрубленная напополам. Первым очнулся я. Подхватив лежащее у моих ног копье, я с силой размахнулся и вонзил его в сотника, проткнув насквозь так, что бунчук копья высунулся у него из спины, а затем рывком отбросил противника в сторону, оставив в его агонизирующем теле кровавое копье. Дальше события понеслись ярким калейдоскопом, быстро сменяя друг друга. Винчестер из-за спины доставать было некогда, и меня выручил револьвер. Шесть выстрелов в упор прозвучали один за другим, и нас слегка заволокло пороховым дымом. Еще двоих застрелил Луиш. Выжившие двое из числа нападавших изменников бросились бежать, вырвавшись из круга, но тут же погибли на копьях воинов верховного вождя. Разрядив револьвер, я сунул его обратно за пояс и достал из-за спины 11-зарядный винчестер. Прицелившись в людей, пытавшихся прорвать нашу оборону, я стал стрелять, непрерывно дергая за скобу Генри, чтобы перезарядить винтовку. Прогрохотало 11 выстрелов, и 11 тел, застреленных в упор негров, упало на землю. Рядом раздавались выстрелы моих барабанщиков и Уиша, и нападавшие не выдержали, стали откатываться назад, оставляя за собой трупы убитых и тела раненых. Спотыкаясь о них и падая на скользкой от пролившейся крови сухой высокой траве. Я стал перезаряжать револьвер и успел сделать им вслед еще 6 выстрелов, прежде чем они отбежали на безопасное расстояние, после чего стал перезаряжать оружие. К этому моменту закончили совершать обходной маневр и две мои сотни, посланные напасть на лагерь верховного вождя. Крики и шум боя послышались со стороны тыла наших врагов. Тут я дал приказ начать атаку. Мои потрепанные потерями и предательством сотни пошли вперед под звуки там-тамов. Один из барабанщиков был убит, и я взял в руки там-там. В ярости оскалив белые зубы, войдя в боевой раж, что есть силы, молотил я своими широкими ладонями по туго натянутой коже там-тама, задавая темп атаки. Два штандарта развивались над оставшимися двумя сотнями воинов. Да и тех, наверное, не было. Каждый второй был ранен, каждый третий и не по одному разу. И только те, кто не мог идти, не участвовали в этой атаке. А мы шли, молотя руками по барабану, я что-то хрипел, мешая слова разных языков. А штандарт крокодилов валялся на пыльной земле под телами предавших свою сотню воинов. Рядом со мной шел мой верный португалец и, поднося к плечу винтовку, время от времени совершал меткий выстрел, выбивая из рядов противника наиболее мощных воинов. Не знаю, что все-таки послужило решающим фактором разгрома противника. Наша решимость и стремление к победе, неожиданная гибель вождя и всех его военных советников, атака с тыла, смерть от малейших царапин, нанесенных нашим оружием, а может и все вместе. Но враг бежал, стремительно рассеиваясь в разные стороны, и был полностью дезориентирован. 2000 или больше человек мгновенно перестали существовать как армия и превратились в толпу испуганных негров, прячущих свои жалкие шкуры и избегающих от нас, рассеиваясь по окрестностям. Убедившись в своей безоговорочной победе, мы принялись собирать раненых и хоронить убитых. Через некоторое время меня нашел Ярый и, дико вопя и гордясь своим подвигом, сунул мне под нос мертвую голову верховного вождя народа банда Уука с выпученными, как у лягушки, глазами. Меня передернуло от такого варварства. Но что поделать? С кем поведешься, того и наберешься. И я пристроил голову убитого Ярым вождя себе на копье и без того полностью залитое кровью. Теперь у меня появился личный штандарт. Но это не была единственная голова, украсившая наши копья. На другом копье, ранее принадлежавшем мертвому верховному вождю Ууку, была голова моего предателя, сотника Наабума, по родовому имени, названному Наа. Что ж, вот и встретились два одиночества. Оба копья были воткнуты перед небольшой походной палаткой, захваченной в качестве трофея у побежденных. И теперь обе головы наблюдали друг за другом, глядя глаза в глаза и молчаливо упрекая в проигрыше. Интересный кинжал, который метнул в меня бывший сотник, я подобрал уже после битвы, рассмотрел и засунул в ножны, найденные на поясе у сотника. Затем убрал его до поры до времени в свой походный мешок, надеясь разобраться позже, что же мне попало такое интересное в руки. Единственное, что я понял, так это то, что древний рог и этот кинжал были несовместимы друг с другом. Но почему, неизвестно. Через 3 часа наступил вечер, и солнце окрасило саванну в зловещий красный цвет, дополнив мрачный пейзаж поля битвы. Несмотря на позднее время, над полем боя закружили грифы и стервятники, а с наступлением темноты стало отчетливо слышно противное тявканье гиен, ожидавших в нетерпении обильной ночной трапезы. Собрав оставшееся войско, наскоро захоронив убитых, подобрав оружие, трофеи и раненых, я увел людей в темноту. Пройдя несколько миль, я принял решение остановиться на ночлег и начал считать. Считать своих убитых товарищей. Теперь, после этой ужасной битвы, каждый мой воин был для меня не дикарем, а товарищем. Да, они были глупые, дикие, жестокие, вероломные. Но они были моими людьми, и я собирался приложить все силы, чтобы сделать хоть какую-то часть их жизни лучше. А может, и переделать и их самих. Мой отряд понес огромные потери, только убитыми я потерял 200 человек. Еще около 100 были тяжело ранеными, ну а почти все остальные были легко ранеными. Воины мои не роптали, терпеливо ожидая своей очереди на лечение, страдали от ран, но не показывали вида. Стойко принимали свою судьбу, что называется, с открытым забралом. Они верили в меня, к тому же выпили эликсир храбрости, как они думали, и это не позволяло им признаться в боли и муках от ран. Я не спал всю ночь, спасая жизни воинов, но 5 из них так и не смог спасти. Утром, похоронив товарищей в саванне, мы двинулись на захват столицы народа Банда, города Банги.